Глава восьмая. Итак, передо мной открылись двери дома, где жил человек, до глубины души потрясший меня своими разговорами. Дома на горе, которому я, находясь в Нижнем городе, уже не раз обращал свои взоры и который стал для меня еще привлекательнее благодаря нечаянному знакомству с его обитательницами, матерью и дочерью. Канатная дорога, расхваленная господином Хуртадо, и вправду быстро и удобно доставила нас наверх, почти к самой Руа-Жуан-де-Кастельюш, так что через несколько шагов мы уже стояли перед виллой Кукуков, домиком, выкрашенным белой краской, как почти все дома здесь на горе. Перед ним зеленел небольшой газон с клумбой посередине. Внутри же он оказался скромным жилищем ученого, по своим размерам и убранству являвшим резкий контраст с роскошью моего жилья в этом городе, так что я, не без чувства снисхождения, рассыпался в похвалах великолепному виду из окон домика и уюту его комнат. Правда, вскоре это чувство, заглушенное другим, еще более ярким контрастом, уступило место даже некоторой робости, а именно при появлении хозяйки дома сеньоры Кукук да Круц, которая приветствовала нас, вернее меня, на пороге своей маленькой скромной гостиной, с таким достоинством, словно ее окружало великолепие княжеских чертогов. Впечатление, накануне произведенное на меня этой женщиной, при новой встрече еще усилилось. Она позаботилась о том, чтобы предстать передо мной в другом туалете. Сегодня на ней было платье из прелестного белого муара с изящно скроенной и очень пышной юбкой, узкими, заложенными в складки рукавами и черным бархатным шарфом на высокой талии. Старинный золотой медальон украшал ее шею цвета слоновой кости, которая своим чуть желтоватым оттенком, так же, как и ее большое строгое лицо, меж покачивающихся серег с подвесками, мягко контрастировала со снежной белизной платья. В пышных черных волосах, завитых над лбом в несколько локонов, сегодня, когда она была без шляпы, явственно поблескивали серебряные нити. Но зато как безупречно сохранилась стройная прямизна ее фигуры с высоко вскинутой головой и глазами, почти усталыми от гордости и смотревшими на мир из-под полуопущенных век. Не скрою, эта женщина заставляла меня робеть. Но благодаря тем же особенностям, что внушали мне робость, и бесконечно меня привлекало. Величие, доходившее почти до сумрачности, не было достаточно обосновано ее положением супруги ученого, хотя бы и очень заслуженного. Здесь проступало наружу некое кровное, расовое высокомерие, носившее несколько животный характер, и именно потому такое волнующее. Я, конечно, искал глазами Зузу, более близкую мне по возрасту и кругу интересов, нежели сеньора Мария Пия. Это имя я услыхал из уст профессора, наливавшего нам портвейн из окруженного бокалами графина, который стоял в гостиной на столе, покрытом плюшевой скатертью. Впрочем, долго мне ждать не пришлось. Не успели мы пригубить свой аперитив, как вошла Зузу, и поздоровалась сперва с матерью, затем, вполне по-приятельски, с господином Хуртадо, и уже напоследок со мной, явно из педагогических целей, чтобы я себе не возомнил. Она явилась прямо с теннисной площадки в сопровождении молодых людей, имена которых звучали вроде Куна, Коста и Лойя. Одного она похвалила за игру, а других отозвалась довольно уничижительно, из чего я сделал вывод, что себя она считает отличной теннисисткой. Затем через плечо осведомилась, играю ли я в теннис. Но так как в свое время во Франкфурте я только жался к забору, глядя, правда, очень сосредоточенно на игру элегантных молодых людей, да иногда, чтобы немножко подработать, бегал за далеко отлетевшими мячами и бросал их игрокам или даже клал им на ракетку, к чему и сводился весь мой теннисный опыт, я поспешил ответить, что в свое время дома в замке Мон-Рефюж считался неплохим игроком, но потом совершенно забросил теннис. Она пожала плечами. О, как я радовался, что вновь вижу ее волосы, не спадающие на уши, ее вздернутую верхнюю губку, сверкающие зубы, обворожительную линию подбородка и шеи, и чувствую на себе суровый, пытливый взгляд ее черных глаз под ровными бровями. На ней было простое полотняное платьице с кожаным кушаком и короткими рукавами, почти не закрывавшими ее сладостных рук, рук, казавшихся мне еще прелестнее, когда она подымала их, чтобы поправить золотую змейку в волосах. Конечно, расовое величие сеньоры Марии Пиа производило на меня огромнейшее впечатление, но мое сердце билось для ее обворожительной дочери, и идея, что Зузу — это Заза или будущее Заза Лулу Веносты, пустившегося в путешествие, все более укреплялось в моем мозгу, хотя я прекрасно отдавал себе отчет в неимоверных трудностях, возникавших на пути такого оборота событий. Но разве достанет 6 или 7 дней, которые были в моем распоряжении, чтобы сломить такое равнодушие и запечатлеть поцелуй на этих губках, на этой восхитительной руке с первобытным костяком? В ту минуту мне и пришло на ум во что бы то ни стало продлить слишком короткий срок, изменить программу своего путешествия, пропустив один другой пароход, и таким образом, надо думать, все же преуспеть в отношениях с Зузу. Какие только нелепые идеи не проносились в моей голове. Матримониальные намерения моего оставшегося дома я каким-то образом зароились у меня в мозгу. Мне вдруг стало казаться, что самое для меня лучшее — обмануть своих люксембургских родителей, предписавших мне это путешествие для отвлечения, жениться на восхитительной дочке профессора Кукука и в качестве ее супруга остаться в Лиссабоне. При этом мне было совершенно очевидно, что полнейшая зыбкость моего двойственного существования не дозволяет мне шутить такие шутки с действительностью, и это сознание причиняло мне боль. Но, с другой стороны, как же мне было отрадно предстать перед новыми друзьями в ранге, соответствующем моей тонкой субстанции. Тем временем мы перешли в столовую, казавшуюся маленькой от несоразмерно огромного и украшенного олиповатой резьбой орехового буфета. Профессор занял председательское место, меня посадили рядом с хозяйкой дома, Зузу с господином Хуртадо сели напротив нас. Весь во власти своих матримониальных и, увы, запретных мечтаний, я не без тревоги наблюдал за таким соседством. Мысль, что этот длинноволосый и обворожительное дитя Зузу предназначены друг для друга, не давала мне покоя. Но мало-помалу я убедился в том, что отношения их носят самый непринужденный, дружеский характер, и волнение мое улеглось. Немолодая горничная с густыми курчавыми волосами подавала к столу отлично приготовленные блюда. Завтрак состоял из всевозможных закусок, в том числе необыкновенно вкусные местные сардины и бараньего жаркого. На десерт были поданы безе со сбитыми сливками, а затем еще фрукты и печенье с сыром. Все это полагалось запивать подогретым красным вином, которое дамы мешали с водой. Профессор же вообще к нему не притрагивался. Он почему-то счел нужным заметить, что их скромный домашний стол, конечно, не может соперничать с кухней отеля «Совой Палас». А Зузу, не дав мне даже рта раскрыть, воскликнула, что я волен был выбирать, где мне сегодня завтракать, и, конечно, не мог надеяться, что для меня здесь станут особенно хлопотать. Положим, для меня похлопотали. Но этот пункт я обошел молчанием и начал с того, что ни малейших оснований сожалеть о кухне моего отеля у меня не имеется, что я счастлив сидеть за столом в столь избранном семейном кругу и никогда не забуду, кому я обязан этой радостью и честью. Тут я поцеловал руку сеньоры, но смотрел я при этом на Зузу. Она ответила мне твердым взглядом из-под чуть принахмуренных бровей. Губы у нее были приоткрыты, ноздри трепетали. Я с удовольствием отметил, что душевное спокойствие, характерное для ее обхождения с Доном Мигелем, отнюдь не переносилось на обхождение со мной. Она не сводила с меня глаз, не скрываясь, наблюдала за каждым моим движением и откровенно прислушивалась к каждому моему слову, заранее готовая вспыхнуть и сказать какую-нибудь колкость. При этом она ни разу даже не улыбнулась, а только изредка отрывисто и презрительно выдыхала воздух через нос. Короче говоря, мое присутствие побуждало ее к какой-то своеобразной ершистости, даже раздражительности. И кто поставит мне в упрек, что эта, пусть враждебная заинтересованность в моей особе, казалась мне более приятной и обнадеживающей, нежели безразличие? Разговор, который велся по-французски, хотя мы с профессором изредка обменивались двумя-тремя немецкими словами, и вращался вокруг музея, впечатлений, внушивших мне чувство всесимпатии, а также предстоящего нам посещения ботанического сада, вскоре коснулся темы архитектурных достопримечательностей в окрестностях Лиссабона, которыми мне советовали ни в коем случае не пренебрегать. Я уверял, что меня снедает любопытство, и что я ни на минуту не забываю о совете моего достоуважаемого спутника не ограничиваться беглым осмотром Лиссабона, но выкроить побольше времени для основательного ознакомления с ним. Хотя с временем-то у меня как раз и обстоит туговато, в моем маршруте не предусмотрена длительная задержка в Лиссабоне. Но теперь я уже начинаю прикидывать, как бы мне продлить свое здешнее пребывание. Зузу, которой нравилось высказываться обо мне в третьем лице, как будто меня здесь и не было, язвительно заметила, что принуждать мсье ле маркиз к основательности просто жестоко. По ее мнению, это значило бы действовать наперекор всем моим привычкам, без сомнения смахивающим на привычки мотылька, порхая от цветка к цветку, высасывать капельки сладости. «Как это приятно!» — отвечал я, подделываясь под тон ее речей, что мадемуазель так старается, хотя и не всегда успешно, вникнуть в мой характер, и тем более приятно, что она говорит обо мне в столь поэтических образах. Тут она еще ядовитее заметила, что когда чья-нибудь особа излучает столько блеска, то о ней волей-неволей приходится говорить в поэтических образах. Из этих слов явствовало, что она сердится и упорно настаивает на однажды уже высказанном утверждении: вещи надо называть своими именами, и молчание вредно. Профессор и господин Хуртадо рассмеялись, а мать попыталась сдержать строптивую дочку, укоризненно покачав головой. Что касается меня, то я торжественно поднял свой бокал и протянул его к Зузу. Она же, смешавшись от злости, схватилась было за свой, но, покраснев, отдернула руку и опять надменно выдохнула воздух своим прелестным носиком. Разговор снова завертелся вокруг моих дорожных планов, грозивших так безжалостно сократить срок моего пребывания в Лиссабоне, но главным образом вокруг семейства аргентинских скотопромышленников, с которым мои родители свели знакомство в Трувилле, и которая теперь с гостеприимным нетерпением поджидала меня на своем ранчо. Я выложил о них все сведения, которые мне успел сообщить Веносто Домосед. Эти люди, собственно, носили обыкновеннейшую фамилию Мейер, но звались еще и Новаро, ибо таково было имя детей фрау Мейер от первого брака, сына и дочери. «Родом из Венесуэлы», — рассказывал я. «Она совсем еще девочкой вышла замуж за видного аргентинского чиновника, который был убит во время революции 1890 года. После годичного траура она отдала свою руку богачу-консулу Мейеру и вместе с маленькими Новаро последовала за ним в его городской дом в Буэнос-Айресе, а затем и в расположенные высоко в горах ранчо-приют, ставшие почти постоянно местопребыванием всего семейства. Весьма значительная вдовья пенсия госпожи Мейер после ее вторичного замужества перешла к детям, Так что эти молодые люди, если не ошибаюсь, погодки 17 и 18 лет, были теперь не только единственными наследниками богатого Мейера, но и обладателями собственного состояния. «Сеньора Мейер, вероятно, красавица?» — поинтересовалась Зузу. «Мне это неизвестно, мадемуазель. Но раз ей удалось так скоро обзавестись новым женихом, то надо полагать, что она не дурна собою. То же самое, по-вашему, надо полагать и о ее детях, этих самых Новару. Как, кстати, их зовут? Я не припомню, чтобы родители называли мне их имена. Бьюсь об заклад, вам очень не терпится узнать их. Зачем? Не знаю. Только вы с нескрываемым интересом говорили об этой парочке». «Этого я за собой не заметил», — отвечал я, уязвленный в глубине души. «Я ведь не имею ни малейшего представления об этих молодых людях, но не буду отрицать, что двуединый образ брата и сестры всегда представлялся мне обаятельным. Сожалею, что мне пришлось предстать перед вами одинокой и в единственном числе». «Во-первых, — с поклоном отвечал я, — в единственности тоже немало обаяния. А во-вторых, я нечаянно сказал «во-первых», и никакого «во-вторых» не знаю, разве что, конечно, существуют и другие очаровательные комбинации, кроме сестры и брата.